Глава 8. Он вернулся домой пораньше, чтобы успеть подготовиться к важным гостям и проверить лично меню и расписание развлечений на вечер. Последний раз собрание глав братства проходило 4 года назад. С тех пор они встречались в не самой благоприятной обстановке. Последний раз в суде нейтралов, где сам король предстал далеко не в выгодном свете. Поставили под сомнение его умение править братством в целом. И хоть голоса собратьев по-прежнему оставляли его лидером среди других претендентов. Но эти претенденты появились, и за них тоже голосовали. Что делает правитель, если его народ сомневается? Особенно перед выборами. Правильно, он устраивает им праздник и зрелище. Стоило изменить обстановку, разрядить ее. Слишком много ограничений, войн, потерь. Все знали, что он в трауре, и с пониманием относились к решению короля повременить. С подобными приемами. Но шло время, а его авторитет слишком падал в глазах собратьев. Нужно немедленно менять общественное мнение и соответствовать статусу. Сегодня знаменательная дата. День создания братства. Ровно 1000 лет назад клан объединился и взял правление в свои руки. Ничтожная горстка вампиров, гонимая охотниками, преследуемая чанкрами. Мало кто знал историю возникновения единства всех вампиров. Просто это стало многовековой традицией. Самуил чтил этот ритуал и ежегодно проводил приемы именно в этой усадьбе. Серафим помог подготовить охрану всего участка, где должно было проводиться мероприятие. Встреча 4 глав самых больших кланов, а также князей маленьких ответвлений. Все они должны приехать сегодня вечером с разных концов мира в сопровождении своих семей и приближенных. Приглашены известные эстрадные певцы, танцевальные группы. Черт, раньше всем этим занималась Лина. Теперь он должен справляться один. Слишком важное событие, как и встреча с Альбертом. Понять, о чем думает важный конкурент, приготовиться. Влад всегда любил знакомиться с противником, прежде чем делать собственные выводы и важные политические шаги и решения. Он запросил досье на всю семью Альберта Эйбеля, немецкий барон. Не такой древний вампир, как Влад, но корни из императорской семьи. Провозглашен князем клана совсем недавно. Нет. Не то досье, которое лежало в бронированных ящиках департамента ищеек, а то, которое было доступно для самих нейтралов. Серафим сделал для него невероятный подарок. Он достал это досье, и у Влада было всего лишь несколько часов, чтобы с ним ознакомиться. Влад вернулся домой пораньше, в надежде спокойно прочесть и подумать над характеристикой конкурента. Поднялся к себе в расчете быстро принять ванну, переодеться и успеть ознакомиться с материалом. Присутствие кого-то постороннего в своей спальне он заметил моментально, еще до того, как вошел в комнату. Услышал шум стекающей воды. Поначалу решил, что это кто-то из слуг, но когда распахнул дверь, насторожился. Нет, в ванной не убирали. Там кто-то мылся. В его ванной. Последний раз это было... когда Ольга заночевала у него. Почти год назад. Обычно любовницы никогда не оставались в его спальне, да и не приводил он их к себе домой. С Ольгой так получилось, что обсуждение контракта перетекло из кабинета в его комнату, на кровать. Нет, не в их с Линой общую спальню, он бы не посмел. После ее смерти Влад переселился в другие апартаменты. Он не смог быть постоянно в окружении ее вещей и запаха. Он мог лишь приходить туда, подпитываясь воспоминаниями. Влад скорее из любопытства, чем опасений, выбил дверь ногой, желая застать наглеца врасплох, и... Это были доли секунд. Те самые мгновения, когда он впервые за долгие годы впал в состояние прострации от неожиданности. В окутывающей дымке пара, перепуганная насмерть, стояла та, кого он меньше всего ожидал здесь увидеть. Дочь его заклятого врага. Совершенно голая. «Твою мать!» — как бы выразился Макано. И примерно то же самое вертелось сейчас у Влада на языке. Он давно не видел обнаженную женщину вот так просто, не собираясь при этом заняться с ней сексом. Перед ним та, кого он не только ненавидел, а презирал всеми фибрами своей души. Олицетворение, если не грехов, то порока и грязи. Но сейчас, в этот момент, он еще не мог включить мозги. Они отказали на несколько секунд. Девушка резко прикрылась руками, а он, все еще ошарашенный увиденным, инстинктивно швырнул ей полотенце и вышел из ванной. Влад прекрасно понимал, это знак протеста. Ритуал неповиновения, словно нагадить врагу в ботинок. Вполне в стиле подростка, коим она являлась. Влад сел в кресло, нервно постукивая костяшками пальцев по отполированной ручке. Первым порывом было вышвырнуть эту маленькую сучку голой на лестницу. Черт, у него слишком давно не было женщины. Любовницы, с которой он встречался раз в пару недель, ничтожно мало. Ему нужна разрядка, постоянная. Демоны всегда действуют на вампиров непредсказуемо, и это лишь задумка природы. Они должны привлекать свою жертву, проникать к ней в мозги и заставлять добровольно отдавать кровь. Представил ее на коленях перед собой и усмехнулся. Она там внизу, с этим невинным лицом, нежными губами и горящим взглядом. Захотелось замарать, схватить за шелковистые волосы и притянуть к своему паху. Член пульсировал от неожиданного и примитивного желания получить немедленную разрядку. Дочь Асмодея занимается с ним оральным сексом. Чем не наказание? Использовать маленькую сучку. Но почему-то презрение и дикий страх в ее глазах останавливали. Он не брал женщину насильно никогда. Ему претила сама мысль об этом. Будь она хоть трижды враг. Разве что отдать кому-то, кто это сделает по его приказу. Или унизить, но по-другому. Первое отвращало и вызывало тошноту. Не пришло на ум ничего, кроме как заставить ее завязать ему шнурки. Стало смешно даже самому. Но увидев в ее глазах ярость и гнев, Влад понял, что даже этого достаточно, чтобы сбросить ее вниз, в грязь. И сбросил. Наслаждение было мимолетным. Гораздо проще выдрать сердце самому Асмодею. Влад не привык воевать с женщинами, с девочками. Пусть даже с дочерью врага. Еще неделю назад ему казалось, что это проще простого. Но после того, как сейчас посмотрел в ее глаза полные слез, обиды, ярости, почувствовал себя чудовищем. Но он не намерен отступать. Пусть она хоть трижды красавица и юная. Демоны не отличаются разборчивостью в связях. Уж кому, как не Владу, об этом знать. Просто нежная оболочка червивой сердцевины. Вряд ли бы ее шокировал вид мужского члена или минет. С ее боевым раскрасом, который он видел в первый день, а также на афишах, образом жизни и нарядами, которые проще назвать сценическим костюмом стриптизерши из клуба, для готов, она наверняка не отказывала себе в плотских удовольствиях. Он просто ушел, бросив напоследок пару оскорбительных фраз, и заперся в кабинете. Он изменит тактику. Асмодей получит не просто оплеуху, он получит плевок в лицо, плевок в душу. Он будет отмываться от грязи и не отмоется. Влад поднял трубку внутреннего телефона и быстро набрал кнопку вызова. Артур появился через несколько секунд и склонился в поклоне. «Где заложница Артур?» «У себя в комнате. Они на сегодня закончили. Наверное, будут развлекаться на заднем дворе. Пусть она прислуживает за столом». Глаза слуги округлились. «Но это же... им запрещено подниматься наверх». «Пусть прислуживает. Отправь ее к Нине. Та научит, что делать». «Вы хотите перевести ее к слугам на втором этаже?» Влад задумался на несколько секунд. «Пока нет. Просто не хочу, чтобы расслаблялась. Нечего веселиться, когда в доме дел по горло». Артур кивнул, но во взгляде все равно читалось недоумение. «Слуги этого не поймут. Низшие не прислуживают за столом. Это привилегия». «Мне совершенно неинтересно, что думают слуги. Какая к черту привилегия? Таскать тяжелые подносы? Иди и скажи Нине, пусть позовет ее и объяснит, как вести себя с гостями».